Эпиграф. Приехав в Мохов, потеряешь все. Слова Дмитрия Шимковича Шимы, ветерана-волонтера Моховского археологического движения, приехавшего в Мохов в 2009 году, потерявшего там деньги, обручальное кольцо и совесть. Глава первая. Город Гомель. Белорусская Советская Социалистическая Республика, 1990 год. Во дворе второго корпуса Гомельского государственного университета царила суета. Проходящие мимо люди с интересом до хруста шейных позвонков выкручивали свои головы по сторонам, где на газонах, асфальте, у крыльца старого здания университета, мило прозванного студентами конюшня, творилось сущее вакханалия. До сотни палаток были разложены во всевозможных местах, не вникая в подробности, клумба это или асфальтированная дорожка. В разы больше было разбросанных по кучкам рюкзаков и новомодных спортивных сумок, которые могли себе позволить скорее студенты-юристы или экономисты, но не историки, так как достать такие вещи можно было только у форцы и за очень большие деньги. Сильно разнились между собой и снующие вокруг молодые люди. Большинство студентов были одеты в советского производства спортивные штаны с обвисшей на коленях тканью. Обувь также была разная: вьетнамки, туфли, но преобладали отличающиеся однообразием кеды разной степени изношенности белорусского производства обувной фабрики в Лиде. Были и те, кто в более чем теплую и ясную погоду мариновал свои сапоги в резиновых сапогах. Отдельно выделялась группа в джинсе. Это была местечковая золотая молодежь, надменно взирающие с вершины своего выдуманного Олимпа на остальных молодых людишек. Между тем, до столичных франтов им было очень далеко, а некоторые фасоны джинсов в высших кругах рождающейся советской буржуазии уже и не носили. В моду входили трубы. Но пока что у дочурок и сыночков гомельских хозяев жизни неизменно преобладали варенки, чаще всего сделанные кустарным способом из джинсов советской марки «Тверь». Однако стоявшие в сторонке молодые люди держали носы поверху и всячески демонстрировали свое превосходство, не предполагая, что в Минске, тем более в Ленинграде и Москве, уже именно они стали бы предметом для проявления брезгливости и нисхождения. Дети элиты, городской, местечковой, но все же элиты. Группа молодежи в вареных джинсах суетилась меньше всего, примеряя роль статиста в хаосе, больше походившем на муравейник. Возле них лежали спортивные сумки «Адидас», несколько красочных туристических рюкзаков явно заграничного производства, скорее всего, польского или югославского. Они единственные, кто не раскладывал свои палатки на просушку и проверку, так как были уверены в качестве недавно приобретенных изделий, сшитых в соседней с БССР Польшей. Опять же, польские и ГДРовские палатки были сложены в аккуратные чехлы и пестрели цветами, которые на фоне унылой однотонности вокруг бросались в глаза и притягивали взор, чаще всего завистливый. Вокруг этих шести парней и двух девушек крутились и заискивающе заглядывали в глаза еще три девчушки и один парень. Эти завистники из простых рабочих советских семей были готовы на многое, чтобы только вот так общаться с теми, чьи родители являются городскими нуворишами. Над ними явно потешались, девчонкам делали даже не намеки, а недвусмысленные предложения, которые заставляли девиц краснеть, смущаться, пряча глаза, Но ни одна из трех девушек не спешила отказываться, из-за чего высокомерные взгляды модно одетых студенток из компании «Буржуа» искрились молниями высокомерного презрения. Кроме того, сквозь показное смущение, не спровергая советскую мораль и этику, три девицы все больше осваивались в компании и уже сами начинали отвечать парням смехом и томными, немного наивными, неумелыми, но уже многообещающими взглядами, отчего на лицах переглядывающихся между собой парней появлялись победные гримасы. Им скорее нужно было потешить свое самолюбие перед такими же подростками, кому не посчастливилось родиться в семье предприимчивых родителей. «Ребята, ребята!» На крыльцо зданий выбежала взбудораженная с признаками эйфории Лида Горбач, главная комсомолка-активистка исторического факультета ГГУ. Вид этой, можно сказать, даже красивой девушки был неопрятный, взъерошенные волосы, полное отсутствие косметики, спортивный костюм, уже вымазанный и светлыми, и темными пятнами. Однако природная стройность вполне себе увлекательной формой округлости, правильные черты лица пробивались сквозь безразличие к своей внешности, которое сейчас проявляла Лида. «Горбач, чего кричишь? Гласность тут поднимаешь!» Пошутил Витька Акулич, главный балагур, шутник и вечный актер университетской самодеятельности, отчего за год обучения на факультете не только не приобрел знаний, но и забыл те, с которыми поступал. Но он был прирожденным культоргом и уже на первом курсе тянул всю самодеятельность факультета, занимая постоянно призовые места в разных конкурсах. Вот и держали парня, как и некоторых спортсменов, рисуя «УД» в зачетной книжке. В этот раз шутка про гласность до увлеченных своими делами студентов дошла не сразу. Нужно было соединить понятие «гласность» и «горбач», определить степень допустимой антисоветчины, но неуверенные смешки все же раздались. Особенно искрометно смеялись те, кому вообще не стоило винить советскую власть хоть в чем, так как они-то как раз живут по местным советским мерилам богато. Однако, как это не парадоксально, джинсовая группа и состояла из тех, кто больше всего ругал и Советский Союз, и высмеивал главу государства Михаила Сергеевича Горбачева. Страна доживала свои последние годы, Берлинская стена уже рухнула, первый Макдональдс в бывшем столичном кафе «Лира» уже открыт, советская западная группа войск уже отправляется на так называемое временное место жительства в поля пока еще не объятной родины. В этих условиях, когда власть все больше слабеет, становилось модным критиковать ее уже не на кухнях, а в полный голос. Вот только инерция умирающей страны создавала полярность взглядов, как-то модное отрицание закостенелой идеологии. Но были и те, кто еще верил в идею строительства коммунизма, доверял партии, кому в корку головного мозга все же вбили марксистско-ленинскую методологию. Примерами одних могли быть отпрыски нуаришей, верившие сейчас только в силу денег и связи своих родителей. Многие, если не все, молодые преподаватели также составляли когорту возмутителей советского строя. Но были и такие, как Лида Горбач, свято верившая в ленинские идеалы и неминуемую победу над прогнившим Западом. «Лидия, что нужно сделать?» К старости факультета подошел рослый парень. Называть парнем этого молодого мужчину было бы неправильным. Он резко контрастировал со всеми собравшимися тут студентами. Взрослый и на вид, и по годам, Игорь Постоловский возвышался над всей суетой, Как мудрец возвышается в своем понимании бытия над нерадивыми учениками. Боец, старший сержант секретного подразделения ГРУ, прослужил в Афганистане 3 года, был спортсменом в прошлом и даже чемпионом области по стрельбе и призером республики по самбо. После вывода советских войск из азиатской страны, ставшей полигоном для советско-американского противостояния, парень никак не мог себя найти в жизни. А руки были на месте, училище на слесаре было закончено некогда на отлично, полгода работы на заводе, где был на хорошем счету, можно его считать и неплохим плотником. Спасибо отцу за науку, как и за то, что научил и пристрастил к охоте. Однако, пристрастие к изучению истории для Игоря оказалось не в силах проигнорировать. Парень читал в запой как художественную историческую литературу, любил и выделял Пикуля, так и научную. Вот и решил он, устроившись на гомельский завод литья и нормалей, пойти на заочную форму обучения на исторический факультет. «Игорь, пожалуйста, помогите организовать парней для помощи. Нужно уже выносить продукты, инвентарь и оборудование», — стушевавшись, произнесла Лида, поправляя растрепавшиеся волосы и спешно отряхивая свою одежду. Несмотря на свою неуемную энергию, Лида была девушкой, и стоит брать в расчет, что под небрежность к внешности, нелепой одеждой и постоянной серьезностью скрывалась молодая женщина, которая также хотела быть любимой. Вот только Лида очень терялась и боялась отношений с парнями, была уже сильно обманута, потом имела неоднозначные отношения с молодым преподавателем, которые вроде как и недавно закончились, но иногда встречи были. Поэтому девушка играла роль неприступной и деловой активистки, показательно критикуя любую вольность в отношениях других. Однако система девичьей защиты сдала сбой, как и тогда, на первом курсе. Лида еще на собраниях по вопросам организации экспедиции пригляделась к строгому, нелюдимому, но мужественному и сильному Игорю. И непонятные эмоции захлестнули девушку. «Лида, мне с вами так же на «вы» разговаривать? Неужели я такой старый?» Неожиданно для себя начал флирт Игорь. «Нет, нет, что вы!» – запротестовала Лида. «Ну, вы так вы!» – сказал Игорь и зычно закричал. «Парни! Нужно принести пайку и лопаты. Ай да!» Многие юноши, как и девчонки, с энтузиазмом рванули в здание корпуса, где в музее было уже все готово для новой археологической экспедиции. Эти ребята были теми вдохновленными энтузиастами, которым не терпелось быстрее окунуться в процесс поиска артефактов и познаний через них истории. Они жаждали деятельности, участия хоть в чем, пусть и в роли грузчиков. Уже через пару минут щупленький парень классического вида заучки тянул на себе большой мешок с макаронами. Низкого роста, худощавый, в очках с большой оправой, он пыхтел, кряхтел, но тянул-таки мешок в сторону уже подъехавшего грузовика. Пухленький парень с нескладной шевелюрой и прыщавым лицом нес коробку с тушенкой. Большая половина всех студентов рванула на помощь, как будто там, в одной из аудиторий, действительно сотни тонн продовольствия и оборудования. Поэтому некоторые сделали только по 2 ходки, другим повезло больше, и они утолили свою жажду деятельности. Трижды поднявшись на 2-й этаж корпуса за необходимыми вещами в экспедиции. «Спасибо, Игорь!» – пролепетала Лида. Девушка явно постаралась обратить внимание парня на себя, который отвлекся на удержание входных дверей в здании, так как нескончаемым потоком муравьи-студенты сновали с экспедиционной поклажи, где было почти все для праздника и науки. Почти, так как в личных сумках всех, без исключения студентов, то и дело что-то позвякивало, и это было не молоко или лимонад, а то, чего именно не хватало для окончательной подготовки к будущим археологическим свершениям. «Лида, ты не тушуйся, обращайся», — с улыбкой сказал Игорь. Парня забавляла картина развернувшейся трудовой деятельности. Он-то за свою службу перетягал столько железа на такие расстояния, что все потуги будущих историков вызывали скорее умиление. Нет, и среди них были спортивные парни. Даже, как узнал Игорь, трое отслуживших в армии. Но многие представители мужского пола были рохлями, скорее книжными червями и ходячими историческими энциклопедиями, чем рабочими копателями. «Игорек, а когда будут автобусы? Эти сборы уже изрядно затянулись», – проворковала Светлана Кручинина, игнорируя злобный взгляд от Лиды, который единственный, кто мог ответить на поставленный джинсовой девушкой вопрос. Самая красивая девушка не только первого курса, но и всего факультета. Так считала сама Светка. Так считали и все ее многочисленные воздыхатели. Про девушку ходили разные сплетни, которые распространяли прыщавые пубертатные мальчуганы, что стремились объяснить себе отсутствие внимания со стороны объекта их влажных мечтаний продажностью Светы. «Да она только за деньги и с богатенькими. Вот накоплю, и она будет моей», — утверждали одни неудачники под одобрительные кивки других. Общество еще только привыкало к такому образу девушки, когда она напоказ вела себя раскованно. Ранее, при доминировании советской морали, даже действительно продажная деваха, а такие были во все времена, скрывала свои намерения, пусть о ее образе жизни и знали все заинтересованные парни. Однако у Светы не было никаких объективных причин для того, чтобы продаваться за деньги, пусть она и не являлась блюстительницей моральных ценностей. Отец девушки являлся директором одной из трех станций технического обслуживания автомобилей города, причем самой крупной из них. Все машины наиболее влиятельных людей Гомеля прошли через договорники с Владимиром Мироновичем Кручининым. Семья не знала недостатка в купюрах, если было нужно, то казначейские билеты государственного банка лежали в каждой комнате на видном месте. И Света привыкла к тому, что деньги не проблема. «Кручинина, а ты джинсу не замораешь в полевых условиях?» Пошла в атаку Лида, встряв между Игорем и Светой, заграждая собой парня. «Горбач!» Светка акцентировала внимание именно на фамилии Лиды. «У меня этой джинсы все шкафы забиты, не волнуйся». А девушка должна выглядеть всегда хорошо и в лесу, и с утра в постели с любимым мужчиной. Лида налилась краской, не ожидая такой откровенности от однокурсницы. Колкости и красноречивые ответы никак не приходили в голову к девушке-комсомолке, которой почему-то представилось, как она просыпается рядом с Игорем. Нет. Лида не блюла мораль и уже познала плод любви, но разговоры на такие темы были для активистки табу. Запунцовелая Лида после неловкой паузы сделала вид, что ей срочно нужно пойти посмотреть, как идет погрузка экспедиционного имущества, и ретировалась, не поднимая глаз. «Вот тебе и номер! А наша комсомолка влюбилась?» Рассмеялась Светка, ища глазами поддержку своему веселью со стороны Игоря, растерявшемуся при неловкой ситуации. «Зачем ты так?» – выдавил из себя Игорь. Так получилось, что парень не был искушен в любовных утехах, которые с каждым годом становятся все более публичными, как, к примеру, в современном кино и подпольных видеосалонах. Женщины у него были, но эмоций, кроме тех, что испытывает парень пубертатного возраста, когда все равно где и кого, не испытал. Потом служба, работа, а тут сразу две привлекательных девушки и как будто соревнуются за него. Игорек маниакально, сексуально, по крайней мере так показалось Игорю, а обратилась к нему Света. Ты мне нравишься, ты мужичок, пусть и такой вот глуповатый. Я же женщина, я чувствую сильного мужчину. Приходи после отбоя в палатку к Арнольду, мы там будем отмечать приезд. Брюнетка с мутно-зелеными глазами и идеальной фигурой, как и удивительно красивым лицом, который только портил яркий и вызывающий макияж, грациозно развернулась и пошла назад к своей джинсовой группе. Ну, а Игорь пошел к машине, чтобы помочь грузить вещи. Если ты не знаешь, что делать, когда психологически сбит с ног, найди тяжелую физическую работу, и все пройдет. Акулич, ты почему не работаешь? Грозным голосом спросила уже пришедшая в себя Лида у Витька, который сидел на своих вещах и крутил колки на любимой гитаре с наклеенными фотографиями полуголых девиц. Лид, так я следую курсу нашей партии. Нам сказали перестройка. Вот я и перестраиваю свою гитару. Самым что ни на есть серьезным видом произнес Виктор. Вот схожу к университетскому комсоргу и расскажу про твои шуточки. Так и на сцену больше никто не пустит. Придется учиться, сказала Лида и с удовольствием стала наблюдать, как Витька Акулич отставил гитару и показательно ретиво устремился к грузовику. «А ну, ребята, поднажмем!» послышалось у машины. Витька принялся за дело, и теперь молчаливая погрузка превращалась в спектакль. «Зачем столько казанов и котлов, если Сашок обещал полноценные полевые кухни?» спросил кто-то в толпе грузчиков. «Не Сашок обещал, а ответственные партийные лидеры нашей области», решила Лида поправить парня. «Ага, дедушка Сашки, первый секретарь обкома, самый ответственный лидер. Мог бы и экскаватор подогнать, а то умаемся землю лопатами раскидывать», сказал еще один из говорунов, двоечник Ленька, у которого после второй сессии осталось два хвоста и большая вероятность отправиться в армию после отчисления еще до нового учебного года. «Нам и так оказали значительную помощь. Такой большой и организованной экспедиции я не припомню», ответствовала Лида. «Ага, а ты в 20-ю экспедицию едешь? Или всего-то в 3-ю?» подхватила разговор неугомонный Витька. «Договоришься!» – прикрикнула на балагура Лида. «Все, все, моя госпожа!» – ерничал Витек, но, натолкнувшись на действительно раздраженный взгляд девушки, решил немного помолчать. Грузовик ЗИЛ загрузили под завязку очень быстро, и настала очередь 3 автобусов ПАС и выделенного 1 туристического Икаруса. И даже в эти транспортные средства не смогли бы все необходимое вместить. И во дворе стояли еще 5 автомобилей. Родители, прежде всего джинсовых сыновей и дочерей, выразили желание помочь в переброске десанта к месту отдыха. Ну или археологических раскопок. У всех своя мотивация. «Лидочка, все вынесли из музея?» спросила Анна Кондратьевна, подходя к одному из автобусов, очередь на погрузку которого как раз пришла. Только в конце суетной, даже стихийной организации погрузки, руководство решило-таки принять участие в отъезде. Первый Из массивных дверей здания второго корпуса университета вышла Анна Кондратьевна Бережная, официально начальница всей экспедиции. Женщина выходила в сопровождении своих миньонов, трех лаборантов и еще трех молодых мужчин, преподавателей университета, назначенных руководителями археологической практикой и одной симпатичной преподавательницы, которая везла 12 девушек-филологов для сбора фольклора в деревнях рядом с археологическим комплексом. Эти девушки пришли на место сбора самыми последними и держались в стороне, живо обсуждая происходящее и задорно хихикая. Вышедшая процессия руководителей сразу же определила вектор в предстоящей экспедиции, так как глаза блестели у всех явно не из-за изучения нормативных документов, а от того, что звенит в студенческих рюкзаках. Видимо, Анна Кондратьевна, несмотря на свой скромный рост, могущий пить алкоголь наравне с любым мужчиной, проставилась за начало большого мероприятия. Но не у всех руководителей экспедиции была такая сноровка иметь достойный вид при любом количестве выпитого. Так, один из молодых преподавателей, Андрей Климович Бургас, даже заплетался в своих ногах и поспешил присесть на единственную во дворе лавочку, потеснив трех студентов, занявших места ранее. «Гулька пришла!» – пронеслось по толпе студентов, пока Лида сверялась со своим списком оборудования. Анну Кондратьевну студенты называли Гулька. Конечно же, в глаза строгую и искренне уважаемую преподавательницу никто так не назовет. Но вот ее постоянная прическа не оставляла шанса Бережной остаться без прозвища. Женщина лет 50 постоянно носила ту самую. Скорее всего, неизменная прическа была причиной комплексов из-за малого роста даже для женщины. А Гулька визуально прибавляла сантиметров 5 точно, как и туфли с высокой платформой и каблуком. Между тем, в этой маленькой женщине была огромная внутренняя сила, которая могла подчинить другого человека, заставить себя уважать и быть действительным лидером даже более чем для 200 студентов в полевых условиях. «Анна Кондратьевна», — обратилась наконец Лида к своему кумиру, — «не хватает овощей, нивелира, еще 20 лопат и бензопилы. В списке они есть, а в музее археологии в нашем корпусе нет. Или я плохо проверила?» «Все правильно, Лидочка, вы правы. Все недостающее, как, надеюсь, и что-то еще, должны доставить из Лоевского райкома по личной просьбе товарища Колосова». Анна Кондратьевна одобрительно посмотрела на свою приказчицу Лиду, и взглядом помещицы осмотрела крепостных и территорию вокруг. «Ничего не забудьте. Я поеду на автомобиле впереди. Буду показывать дорогу. Итак, экспедиция, о которой целый год говорили на всем факультете, начинается». Это были традиционные слова, объявляющие, что началась совсем другая жизнь. Приключение, которое не забудется никогда. Студенты под выкрики Лиды начали рассаживаться по автобусам. Светка с некоторым неудовольствием отправилась с тремя еще девушками к новомодной «Ладе» 9-й модели, в которой уже прогревал мотор ее отец, демонстративно громко слушая на магнитоле «Ласковый май». «Игорь, садись во второй пазик», – скомандовала Лида, остановив свой взгляд на парни, и удовлетворенно продолжила командовать, как только поняла, что Игорь отправился к указанному транспорту. «Витек, ты туда же, а то еще ляпнешь чего при преподавателях». Лида взяла под локоть штатного балагура и задала тому вектор движения. В маленький автобус набилось больше 30 человек. И все бы ничего, если не сумки, рюкзаки, даже доски на всех проходах и сиденьях. Так что Игорь поспешил присесть в кучу вещей, не глядя на что именно, чтобы дать возможность расположиться другим студентам. «Гитаристу самое удобное место!» – провозгласил Витек, без зазрения совести залезая на самый верх горы рюкзаков и сумок, топчась по ним. «Так, перекличка!» – провозгласила Лида и попросила называть фамилии, после чего достаточно долго искала каждого по списку и делала пометки. Неуемная организаторша, удостоверившись, что никого, согласно спискам, в нашем автобусе не упустила, побежала к другим. «Вот ягоза!» – воскликнул пожилой водитель с усмешкой, крутя головой. Потребовалось еще с полчаса томления в раскаленном от жары автобусе. Если ранее можно говорить о теплой погоде, то сейчас в 10 часов уже о жаре, пока, наконец, автобус не тронулся с места. Зарычал громче предполагаемого мотор. В салоне запахло бензином, но студентам было нипочем. Почти все сияли лицами в предвкушении чего-то необычного, интересного. Многие вырвались от родительской опеки и потаенно даже для себя были готовы на поступки, о которых можно будет позже жалеть, но вспоминать с усладой. Игорь же испытывал противоречивые эмоции. Парню некогда представился один из полевых выходов на границу с Пакистаном, когда их группу накрыли спецназ «Черные лебеди». Из того боя получилось уйти только троим бойцам. Пусть размен был численно и в пользу советских спецов. Так что на лице парня появилась злобная гримаса, а кулаки невольно сжались. Их тогда, вот на таком же пазике, под видом местных жителей, везли через советские блокпосты. «Эй, мужик, все нормально?» Как-то опасливо спросил Витек, расположившийся рядом с Игорем. «Да!» – выжил из себя бывший, хотя бывших не бывает, боец ГРУ. Игорь взял себя в руки и рассмотрел молодежь в автобусе, зацепившись взглядом за того самого Рохлю, которого приметил ранее, когда он нес мешок с макаронами на погрузку. Парень не подвергся всеобщей эйфории и просто читал. Да, он достал откуда-то книгу и, явно неудобно расположившись, стал читать. В целом, в автобусе преобладали пассажиры женского рода. Именно сюда присели девушки-филологи со своей сопровождающей, которую очень навязчиво звали другие молодые преподаватели-историки с собой. Но она нашла силы отвязаться от ухажеров, несмотря на свои игривые с блеском глазки. По соточке на дорогу у Анны Кондратьевны не прошли мимо молодой преподавательницы. «Лидия Владимировна, позволено ли мне будет исполнить песню?» Наигранно саркастично спросил Витек у активистки Лиды, перехватывая удобно гитару. «Только коллективные, Витя, и думай, что именно поешь!» Лида погрозила гитаристу кулаком. Девушка сидела на самом комфортном месте рядом с водителем. Даже преподавательнице-филологу пришлось ютиться с двумя девушками на двухместном диванчике. «Окей!» – провозгласил Витек и завел песню. «Вот они, денечки! Наступила летняя пора! Испорчены зачетки, да и в экспедицию пора. Вещи собираем, время фляги водкой наполнять. Круто погуляем, все равно не хватит, твою мать!» «Виктор, прекрати!» – попыталась урезонить парня Лида, но того несло. «Вечером в палатках раздается лишь стаканов звон. Килька и тушенка – основной вечерний рацион, и посты охраны комары минуют стороной. Мощным перегаром всех сразит охраны плотный строй». Увлекся исполнитель, а его песню робко, С оглядкой на единственную преподавательницу в автобусе стала подпевать часть студентов. «Да пойте уже, историки! Я никому не скажу о вашем творчестве!» Смеясь от текста песни, сказала сопровождающая филологов, чем только раззадорила студентов, и уже большая часть автобуса орали слова из студенческого фольклора. Пожилой водитель одобрительно улыбался, такое творчество было ему близко. «Гоблины в деревне не умеют водку так бухать, как студент из ТФАКа. Здравствуй, милый Мохов, твою мать!» Экспрессивно пел Витек. «Да, мы ехали в Мохов, деревню в 7 километрах от маленького районного города Лоя в Гомельской области БССР. Именно там находился уникальный археологический комплекс конца X – начала XI века, как и ряд памятников бронзового века и даже неолита. Уже 3 года именно сюда ездят историки-практиканты на раскопки, и находки поражают. Это и уникальные славянские захоронения, и некие курганы представителей северных культур, может, и тех самых викингов. Комплекс, кроме курганного могильника, включал огромные площади поселения, предполагаемую пристань, которую пока так и не локализовали. Этот памятник почти вплотную подходит к озеру, которое, в свою очередь, соединено протоками с Днепром, как раз в месте, где в него впадает река Сож. Уникальное, красивое место. Игорь был здесь с Анной Кондратьевной весной, когда подготовка к большой экспедиции вошла в финальную фазу. «Так, выпьем за гуляющих, за ничего не знающих и сессию сдающих наобум. Так, выпьем за гуляющих, за ничего не знающих историков, студентов ГГУ». Уже пел припев очередной песни Витек, а Лида прикрыла руками уши и даже закрыла глаза. Песни понравились Игорю, он знал, что такое армейский юмор, и догадывался о студенческом, но впервые видел и слышал проявление подобного творчества людей с высшим образованием, пусть еще только получаемого. Многие историки пробивались и по партийной линии, и служили в милиции, в идеологических отделах на предприятиях. И вот эти, будущие идеологи СССР, сейчас исполняют творчество на грани приличия и продолжают провокационные песни с политическим подтекстом. Витек самозабвенно исполнял «Перемен» популярного ныне певца Виктора Цоя и его группы «Кино». Песня была условно разрешена к исполнению, тем более во времена гласности. Каких именно перемен требуют наши сердца, было несложно догадаться. «А ты чего не поешь?» К Игорю подползла, а иначе передвижение поверх по горе вещей и не назовешь, незнакомая девушка. В принципе, Игорю было проще назвать тех с десяток студентов, которых он знал. В числе их эта девчонка не значилась. Парень был единственным заочником, который отправился в экспедицию, удачно подгадав с отпуском на производстве. И знал он только тех, с кем удалось познакомиться на 3 общих собраниях в процессе организации экспедиции, да и во время выезда на место предполагаемой экспедиции весной. «Так я слов не знаю», — ответил Игорь, мельком взглянув на нарушительницу его личного пространства. «А-а-а!» — философски произнесла девушка, как будто в лаконичном ответе парня было много смысла. «Симпатичная девчонка!» Девушкой Игорь ее не воспринял. Еще детские черты лица, наивные, но любознательные глаза. И все, больше нечего и сказать, если только не считать 2 косичек русых волос. «А ты на каком курсе учишься? А то выглядишь взрослым», — спросила назойливая собеседница. Слух парня зацепился за слово «взрослым», И это окончательно расставило все приоритеты. Игорь стал уже думать, как отвязаться от девочки, но грубить не хотел и собирался ответить вежливо. Однако в разговор вклинилась Лида. Он перешел на второй курс заочного отделения, а сам работает на заводе. А еще служил в Афганистане и мастер спорта. «Ты мое личное дело читала?» – удивился Игорь. Лида замялась и немного съежилась. Голос парня был металлическим. Игорю не понравилась такая назойливость и излишний интерес со стороны комсомолки, по сути, чужого человека, так как до сегодняшнего дня у них была лишь одна встреча, когда парень поехал в разведку на будущее место раскопок. У Игоря был свой автомобиль, шестерка, и его вместе с личным транспортом использовали в научных и организационных целях при подготовке к выезду. Но машина сейчас у отца, который занялся очередным ее ремонтом с мужиками в гараже, так как папочка Светы Кручининой требует немалых денег за малую работу, да и записываться на СТО простым советским гражданам нужно за месяц. «Молодежь, сейчас будет трясти!» – громко провозгласил водитель автобуса и поймал первую яму на дороге, подтверждая делом свои слова. «Мы уже в деревне. Вот поворот направо, там школа и магазин. В школе могут проводить танцы, особенно если мы об этом попросим», — стала исполнять экскурсовода Лида, уходя от ответа на неудобный вопрос о ее всезнайстве об Игоре. Кирпичное здание мало походило на школу, ну или на очень маленькую, кабинетов на 15, не больше, и еще либо актовый зал, либо спортивный, что-то одно могло поместиться в небольшом здании, правда, к нему были какие-то пристройки. Магазин также не производил особого впечатления, обычный, небольшого размера дом, но возле него была прямо-таки очередь из грузовых машин с надписями «И хлеб», «И мясо». Было видно, что разгружают ящики с колбасой и молочными продуктами. Даже водитель автобуса чуть ли не остановился напротив такой нереалистичной для советского общества и государства картины, позволив и студентам рассмотреть в подробностях разгружаемый товар. Игорь был уверен, что на обратном пути извозчик обязательно остановится и, если, конечно, магазин будет открыт, оставит все имеющиеся деньги тут, в глухой деревне, на радость жене, закупившись дефицитом. Недолгие размышления обескураженных студентов о причинах такого нерядового события, как наполнение сельского магазина редкими продуктами, сменилось пониманием в глазах многих. Дело в том, что в экспедицию с республиканским телевидением собирается приехать первый секретарь обкома партии Иосиф Антонович Колосов. Вот и устраивают потемкинскую деревню. Ну, это советским людям привычно и понятно. Главное — успеть к такому празднику жизни. Малодоступную даже в областном городе колбасу можно купить в деревне. Нонсенс, но приятный. Многие студенты побегут за покупками уже завтра, если сегодня запретят это делать, хотя самоволку никто не запретит. «Ой-ей!» – дружно закричали все пассажиры, когда автобус в метрах 100 от магазина повернул налево, и закончилась разбитая дорога. Началось абсолютно непроезжее направление, так как дорогой, сплошь изрытую ямами и покрытыми глубокими лужами, это назвать категорически невозможно. Недавно прошедшие дожди размыли грунт, но не это стало главной причиной полностью разбитой проселочной дороги, а тяжелые трактора и комбайны, которые проезжали тут в сторону поля, что в 3 километрах у Днепра. Так что даже передвигаясь черепашьей скоростью, пассажиров трясло, а 2 раза чуть было не перевернуло автобус, По крайней мере, так казалось по ощущениям Игорю. «Все! Баста! Вон и Икарус встал! Шабаш, детишки, разгружайся!» – скомандовал разозленный водитель. Действительно, автобусы, как и легковые автомобили, заехали на поле с рожью, расположенной практически в деревне по правую сторону от направления движения к месту будущего лагеря. Слева уже начинался курганный могильник прямо на территории огородов и домов. Маневр транспорта был вынужденным, так как колосившееся поле оказалось больше приспособлено для перемещения, чем сама дорога. Тем более, что только так смог бы разъехаться весь тот ассортимент советского автопрома, который попал в затор. Игорю подумалось, что во время становления Советского Союза вот так ехать по засеянному полю никто бы и не подумал. И дело не только в жестких наказаниях за подобные проступки, но и в отношении людей. Сейчас же машины с пробуксовкой пытались по ржи объехать затор из грузовиков и автобусов, особенно не сокрушаясь от килограммов несобранного с поля зерна. Все матерились и сыпали проклятиями как в сторону небесной канцелярии, так и советской власти, которую обвиняли уже просто по инерции. В какофонии звуков и нецензурщины даже и не скажешь, что здесь собрались в основном люди с высшим образованием, либо стремящиеся к оному, а скорее многоэтажные конструкции по своему антуражу подошли бы каторжанам на пересылке. Игорь улыбнулся, вспомнив своего капитана, комроты, который говорил матом, даже не задумываясь о том, что именно он говорит. Когда его однажды комбат попросил обойтись без мата, капитан был способен только растерянно мычать. Между тем, комроты был профессионалом, которых в мире мало, и умел и людьми управлять, и правильные решения принимать, пусть и с матерным огоньком. Лида, уже чуть ли не по пояс вымазавшаяся в грязи, стала раздавать команды, и студенты, пыхтя и бормоча в полголоса, скорее себе, чем для чужих ушей, двинулись вниз с холма в сторону места лагеря. Метров 600 или чуть меньше по прямой через высоченную траву и кусты. Это ерунда, но для человека, подготовленного и физически, и морально, а не для тех, кто на уроках физкультуры получал тройки, а от пятнышка грязи впадал в депрессию. Игорю и его спутникам повезло. Уже когда первая партия студентов выдвинулась в сторону лагеря, появилось два трактора с большими прицепами, и уже на них было несложно перекинуть вещи из автобусов, в том числе и свои. Грузовая же машина рискнула и таки удачно преодолела все препятствия, устремляясь к месту будущего полевого лагеря. Пользуясь всеобщей сумятицей, нашлись и несколько шустряков, которые быстро, через тысячелетние курганы, побежали к магазину, пораженные ранее увиденным разгружаемым товаром. Самоволок и после предполагалось много. Студенты активно обсуждали процесс приобретения местной самогонки, да под колбаску из магазина. Часть студентов, которые решили идти по размокшей дороге, а не дожидаться транспорта, способного отвезти их тушки, вертели головой на все 360 градусов, охали и ахали. То месиво, что раньше дорогой звалось, было уже частью большого археологического комплекса «Мохов-1». Справа от дороги было городище с еще просматриваемыми контурами рва и вала. Именно там располагалось то самое поле ржи, которое помяли груженные автобусы и автомобили. Слева же возвышались величественные волатые курганы, выглядывающие из зарослей травы каких-то кустов, берез, ютящихся посреди бурелома. Насыпи были и большие, и приплюснутые, чуть удлиненные, и, как сказала одна студентка, пимпочки. Однако человеческая деятельность вносила свою ложку дегтя в общее идеалистическое впечатление. Несколько курганов были разрушены. Из них местные для собственных нужд брали песок, чем нарушали целостность объекта археологических исследований и делали их малоинтересными для науки. С десяток курганов были на территории огородов сельчан. Говорить о том, что при строительстве школы и магазина были уничтожены больше сотни насыпей, до этого сохранявшихся тысячи лет, никому из посвященных не хотелось, чтобы не портить настроение. Смотрите, керамика! Это же керамика! А вот тут рисунок! Громогласно заявила о своей находке одна из представительниц филологического факультета, чем внесла еще большую сумятицу среди студентов. И не только. Все, даже водители автобусов, начали ковыряться в грязи в поисках своего артефакта. «Товарищи, товарищи!» пыталась урезонить эту керамическую лихорадку Лида, которая осталась после отъезда Анны Кондратьевны с лаборантами на Ниве председателя колхоза в лагерь. Как самый опытный ветеран археологического движения, она тоном лектора произнесла: «В пойме есть места, где очень много подъемного материала, и не должно быть так грязно. Там и венчики, и донышки есть, я покажу. Но пока нужно в лагерь спешить». Между тем, два тракторных прицепа были под завязку нагружены вещами, и большая часть студентов отправилась пешком в сторону лагеря, пересекая курганный могильник по диагонали, обходя водное препятствие. Внизу, у подошвы возвышенности, на которой находился археологический комплекс, была не лужа, а целое озеро. Поэтому пришлось огибать дорогу и пройтись по кургану. Взору молодых людей, большинство из которых были городскими и на природу выбирались только в сентябре при поступлении в университет на уборку картофеля, открылась необычайно гармоничная и увлекающая панорама. Стоя на возвышенности, можно было увидеть и величественный Днепр, по дуге опоясывающей видимое пространство. Там, вдали, великая река была и прямо, и правее, а вот в левой стороне, в главную артерию торгового пути из варяг в греки, впадал Сож, и в этом месте Днепр был вдвое шире. Внизу большого холма, с которого студенты и рассматривали окрестности, в метрах двухстах, начиналось озеро, которое простиралось практически параллельно Днепру. Оно, вероятно, было некогда старым руслом реки. Справа, где по прямой в 5 километрах был районный город Лоев, начинались болотистые места с большим количеством уток и протоками со снующими щуками и карасями. А еще в кустах, на склонах и террасе холмов было много куропаток и зайцев. Ну и вишенкой на всем этом великолепии была внизу возвышенности слева, в 100 метрах, небольшая дубрава из вековых дубов. В период оккупации нацисты срубили большую часть этих ценных деревьев, но не успели выкосить все. Одинокий, но величественный десяток вековых дубов придавало этому месту еще больше тайн и мистификаций. Сердцем же местности и одновременно его душой была крынечка с удивительно чистой водой. С холма уже просматривалась выкошенная тропа к источнику. Еще 2 года назад санитарные службы делали забор воды из этого ключа, и проверяющие опешили. Жидкость была практически минеральная, содержала много микроэлементов, полезных для человека. Место облагородили, обкосили, и теперь в лагере всегда отличного качества вода. Да и само расположение лагеря было продиктовано большей близостью к источнику, чем по иным соображениям. Несмотря на то, что Игорь вылез из автобуса одним из последних, именно он закрывал борта крайнего тракторного прицепа. Привыкший к ходьбе, да и к горам, а не то что холмикам, он быстро нагнал большинство ребят. К слову, те не особо и спешили, наслаждаясь видами с возвышенности и бурно их обсуждая под щелчки фотоаппаратов. Самым же эпичным для спецназовца с горной подготовкой было наблюдать, как каждый второй студент, спускающийся с небольшой поклажей вниз к лагерю, падал и кубарем, и летел по склону. Умение держать равновесие и распределять точки опоры дается только с опытом. Игорь же без напряжения и особенных усилий пошел вниз, прихватывая по дороге сумку одного из свалившихся парней. «Ой!» – вскрикнула девушка со знакомым голосом и начала бесконтрольный бег по склону, который неминуемо должен был закончиться болезненным падением. «Куда?» Игорь выронил сумку и ловко подхватил уже заваливающуюся девушку. Это была Света. Не узнать ее было невозможно. Игорь сноровисто подтянул красотку к себе и погасил инерцию падения. Красивые испуганные девичьи глаза встретились с сосредоточенным взглядом Игоря, и Света подарила спасителю самую обворожительную улыбку, на которую только смогла наскрести из своего богатого источника женской магии. Однако выразительные, глубокие матовые глаза девушки встретили холодные и отстраненные темно-карие зрачки парня. Игорь по-столовски был крайне восприимчив к волшебству женских чар или долгое воздержание, но сосредоточенность парня быстро таяла от теплоты женского тела и частого томного дыхания девушки. Сколько вот так молча стояли два разнополых человека, ни Света, ни Игорь не поняли. Однако взгляд Игоря начал преображаться, и замутненность в нем отступала. Парень понял, что стоит, обнявшись с секс-символом факультета, и уже контролировал себя. «Поцелую!» – на чем больше настаивала девушка, приближаясь своими губами к Игоревым, который сам не сделал последние усилия и не преодолел те несколько сантиметров до губ девушки, не было суждено сегодня произойти. Игорь ощутил чей-то взгляд, пронзительный, эмоциональный. Подобное проявление чуйки пару раз спасло парня от пули снайпера, и только сейчас, после ощущения чужого взгляда, все гормоны в теле молодого мужчины, не избалованного постоянными встречами с девушками, с трудом, но уступили место рассудку. «Все, дальше сама», – спокойным, уверенным тоном сказал парень и, оставив ошарашенную Свету, пошел в лагерь. В это время злобным взглядом до сегодняшнего дня невозможного для ее характера Лида уничтожала, как могло показаться, свою соперницу. Она видела, что Света ищет встречи с Игорем, что соперница, да, именно соперница, даже спровоцировала свой неудачный спуск с холма прямо в руки, пожалуй, единственного настоящего мужчины среди всех подростков-студентов. Но долго предаваться рефлексии Лида себе не позволила. Вот уже и будущий лагерь, и работы до захода солнца немного, а очень много. Насколько слышал Игорь, все студенты обсуждали, что сейчас надо будет хорошенько так работнуть, чтобы хоть как-то оборудовать лагерь. Однако место предполагаемого расположения членов экспедиции было уже удивительным образом обжито. Первоначально планировалось потратить минимум 2 дня на обустройство всех необходимых столов, скамей, кострищ, навесов для кухни, дров, умывальников, навесов над столами руководящего состава, выкосить везде траву, вырыть глубокую яму для мусора и оборудовать ямы под туалеты, соорудить помывочные, по крайней мере для девочек, и не только это, еще очень много разной работы. Однако, взору студентов, настроенных на серьезный и изнурительный труд, открылся прямо-таки образцово-показательный полевой лагерь. Это и расслабляло студентов, оторвавшихся и от родительской опеки, и, как после оказалось, и от руководителей экспедиции. В огороженный самой природой кустарниками с 3 сторон и болотистой местностью с еще одной, было достаточно места для расположения более 300 человек с кухней и местами для собраний и приема пищи. Тут, на отлично скошенном таинственными доброжелателями поле, уже стояли сбитые из отличных досок столы и скамьи, рядом с ними, в центре лагеря, так располагалось и вовсе что-то вроде резной беседки. Вместо кустарного навеса над прекрасно оборудованным костром с расположенными вокруг обтесанными бревнами была сооружена целая конструкция, позволяющая прятаться от дождя, может и 100 человек. Наличествовали уже поставленные рядом 2 огромные армейские палатки, внутри которых можно было и жить, и устраивать конференции. Самым же главным, чего действительно могло не хватать, если бы студенты сами занялись своим бытом, было сооружение мужского и женского туалетов для одномоментного посещения до 14 человек. Кто был в экспедициях, поймет, насколько качественные помывочные и туалет преображают быт. Да, остальные неудобства уже абсолютно не важны, если есть места для гигиены. Причиной такого отношения к экспедиции власть имущих была связана, конечно, не с искренним желанием помочь будущим шлиманам, не тягой к изучению краеведения своего региона, а с прибытием хозяина области и телевидения, о чем все заинтересованные люди уже давно знали, чему свидетельство и резко налаженное снабжение отдельно взятой деревни товарами в магазине. В советское время каждая неожиданная проверка готовилась за недели. «Вы? Ты? Игорь?» – чуть заплетающимся голосом спросил один из лаборантов, когда парень вошел на территорию лагеря и примерялся, где именно поставить свою палатку. «Так точно!» – по-армейски ответил Игорь. «Отлично! Я, ну, в смысле мы!» «Будем сейчас работать с документацией. И это, я как бы охрану на сегодня должен выставить. Там ничего серьезного, но местные воровать могут. Они ох и шустрые на это дело», — входил в состояние «нашел свободные уши» молодой парень, аспирант БГУ, который приехал лаборантом в экспедицию. «Понял, прослежу», — улыбнулся Игорь. «Идите, изучайте документацию». «А ведь он моложе меня, да и слабак, но я подчиненный. И это он идет изучать документацию, которая так призывно звенела в некоторых ящиках, что студенты понесли к командирскому столу, а не я», — подумал воин-афганец, принимая свой статус по-философски и с улыбкой. Приезд первого секретаря обкома с телевидением был назначен на следующий день. Именно тогда и предполагалось прибытие и медика, и милиции, да и полевые кухни с самого утра подвести должны, как и многое другое. Заранее было сложно, местные обязательно бы что-нибудь бы умыкнули. А пока нужно было как-то сориентироваться и самоорганизоваться. Потому как многие, или даже все, кроме только что Анны Кондратьевны, призванные следить за порядком, уже отлично изучили документацию. Гулька собиралась напротив уехать в город, понадеявшись на своих гвардейцев, аспирантов и других преподавателей. Хорошо, что хоть смогли организовать студентов, дабы те поставили им командирские палатки. Вот и залегли, изучающие документацию в своих жилищах, не раздеваясь, оставив вещи снаружи. Главная же руководительница всего этого околонаучного бедлама вскоре уехала обратно в Гомель улаживать вопросы с остатками продовольствия, которого изрядно не доложили, подсовывая на подпись накладные с завышенными цифрами. Пусть руководство и было утомленное солнцем и документами, но присутствовала неуемная Лида. Девушка порхала по лагерю, раздавая команды, и многие студенты ее слушали. Даже джинсовая команда была занята делом. Вот только девушка-командир не успевала замечать, как уже четвертая тройка студентов устремилась через кусты в сторону холма и, видимо, оттуда в магазин, ну или за местной самогонкой. Да и кто уследит таких диверсантов? Тут блокпосты нужно ставить с БТР и колючей проволокой, и то найдутся умельцы обойти заслоны. Мощнейшая штука – это мотивация, а она была существенной – дефицит и выпивка на природе. Незаметно за заботами начало смеркаться, и народ повалил к костру. Отбой сегодня объявить было некому, лаборанты и молодые преподаватели явно не рассчитали свои объемы документов, а может и местных нормативных актов с сивушными маслами или даже с добавлением димедрола испробовали. Ответственные молодые преподаватели все спали спокойным и безмятежным сном. Могла еще Лида выказать требование разойтись по своим палаткам, но командирша этого не делала. Девушка прекрасно понимала, где нельзя перегибать палку. А объявление о двое ей бы не простил никто. Ни активно пьющие по палаткам и кустам студенты, ни любители кострово-гитарной романтики, ни те, кто уже с первой минуты начал активный поиск любовных приключений. «Игорь, могу я тебя попросить?» – обратилась к парню Лида, улучив момент, когда тот достал сигарету и стал крутить ее в руках. Игорь не курил, как ни странно, бросил именно в армии. До попадания в Афганистан, как ни ругался тренер, отец, парень покуривал. Сейчас же сигарета в руках стала привычным атрибутом при активизации мыслительных процессов парня. Вот он и размышлял. Сколько может быть активных хулиганов в деревне? Насколько они опасны и безбашенны? Можно ли надеяться на поддержку парней из лагеря в случае наезда? Да и прямых запретов на нахождение чужаков в лагере не поступало. А вот быть миролюбивыми и лояльными к местному населению, по словам руководителей, необходимо. Ответственность парня, да еще и с его назначением начальником охраны, подразумевала серьезнеть в отношении вопросов, если не обороны лагеря, то организации его охраны, точно. «Прости, Лида, чем смогу, помогу. И хорошо, что перешла на ты, а то неудобно. Чувствую себя стариком рядом с молоденькой красавицей». Необъяснимо для себя начал заигрывать с командиршей Игорь. «Ну, скажешь такое? Ты же мужчина и красивый. Разве можешь не нравиться девушкам? Вон, Светка так и рыщет глазами, тебя выискивает». Глаза Лиды налились злобой, которая сменилась смущенным румянцем на щеках, когда девушка поняла, что практически призналась Игорю в своих, если не чувствах, то в симпатии. «Ну ты что, ревнуешь?» – спросил парень, и пристально присмотревшись на красоты девушки, непроизвольно опустил взгляд на выпирающую грудь. После, не отводя глаз от вторичных половых признаков собеседницы, решился. А давай-ка, товарищ командир, выпьем. Только не на глазах у молодежи. Что мы, будем показывать плохой пример? А давай! Проглотила комок горле Лида и податливо обхватила ладонь парня. Игорь загодя, по выработанной привычке, провел рекогносцировку местности, высматривая подходы к лагерю, возможности его обороны и отступления. И тогда он приметил отличный закуточек на дальнем от дороги склоне холма. Никто не увидит, да и можно даже распалить небольшой свой костер, даже дым из-за густых веток сверху не должен был демаскировать вероятное место для утех. Тогда парень точно решил, что с кем-нибудь посетит это место, но вот и наметился шанс. Игорь понимал, что такие юношеские максимализмы, которым он дает прорваться наружу, могут сильно подпортить жизнь, по крайней мере, испортить отношения с Лидой, но даже этот серьезный молодой человек насквозь проникся духом свободы и вседозволенности, царившей в экспедиции. Да, уже завтра, послезавтра, и эта полевая жизнь войдет в свой ритм. Наступит некоторое отрезвление, но пока обстановка пьянила. Лида не сопротивлялась. Она отпустила свой разум и, повинуясь воле сильного мужчины, шла за ним. Игорь также отдался эмоциям и включил голову только тогда, когда настала необходимость использовать резиновое изделие. У парня такое приспособление было. Еще умудрился в Афганистане прикупить американские презервативы. Как ни странно, но в этой стране было много больше импорта, чем в Советском Союзе. Он еще не пользовался подобными изделиями, даже было дело сомневался, зачем именно тогда в Кандагаре купил их на черном рынке. Может, потому, что любой солдат всегда идеализирует гражданку и верит в то, что любая девушка будет счастлива получить порцию дембельского внимания. Может, еще по какой причине. «Ты меня осуждаешь?» – спросила Лида, когда они уже просто лежали рядом, любуясь звездным небом. Костер все же не стали палить, а быстро оделись, так как комарья было не счесть. Если бы не всепоглощающие страсть, эмоции, кратно усиленные быстро выпитым алкоголем, долгое воздержание, то подобный опыт общения с женщиной для Игоря был бы признан нежелательным. Кожа на коленях стерлась до кровяных потеков от шишек и хвои, все тело и самые труднодоступные его части искусаны и комарами, и какими-то злыми муравьями, а еще крапива. Но то замутнение рассудка, которое, похоже, испытали оба любовника, не предполагало тщательного подхода к выбору места. «Нет, ты взрослая девушка. Может, тебе нужно было привести в порядок мозги? А у меня нет постоянной женщины. Нам это нужно было. Вопрос только, а что дальше?» Безэмоционально ответил я. «Да ничего, не волнуйся. Я жениться заставлять не буду», ответила девушка и замерла. «Слышишь?» Как раз ответа девушки Игорь не услышал, но смог уловить посторонние звуки еще раньше слов Лиды. Поэтому перестроил свое внимание на них. Он не хотел обидеть Лиду своим невниманием. Игорь был уверен, что девушке очень нужно поговорить после того, что было, найти оправдание своим эмоциям, заручиться поддержкой парня, и это все он намеревался дать, но позже. Люди, молодежь, возбужденная, начинает спускаться с холма. Стараются тихо, но не выходят. «Это атака!» – ответил Игорь и быстро встал. В нем заиграли те чувства, от которых он еще не отошел на гражданке. «Быстро в лагерь и поднимай всех по тревоге. Только никто, слышишь? Никто не лезет в драку». «Какая атака?» – встрепенулась Лида. но кофту все же надела и через пару секунд даже включила командира. «Мы не в армии, нужно оповестить руководство. Быстро!» Безапелляционно жестко сказал Игорь, выискивая завязки на своих модных спортивных штанах. Девушка закивала головой и спешно поднялась, не забыв отряхнуться от еловой хвои, рядом с которой и был распадок, уже ставший свидетелем первых любовных игр. Она сама не понимала, почему подчинилась, но решила довериться мужчине. Выбегая на дорогу, что отделяла лагерь от надпойменной террасы, которую для упрощения студенты называли могильным холмом, Игорь заприметил, как человек 30 или чуть больше, с кольями в руках, быстрым шагом, но не бегом, шли в сторону лагеря. Впереди них, словно заправские рыцари, ну или казахи, верхом на конях, с шестами в руках, ехали двое, рассмотреть которых в потемках не представлялось возможным. Но по виду не мальчики, но мужи. Игорь был удивлен, когда между зарослями в достаточно узком проходе в лагерь выстроилась толпа студентов с лопатами и топорами. А впереди стоял один из молодых преподавателей, вроде бы Николай Дмитриевич, и вид он был крайне болезненного, со следами последствий изучения документации. Вот так номер. Пока лагерь в опасности, наша Лидочка Эммануэль отыгрывает солдатам, послышался язвительный, немного заплетающийся голосок, явно принадлежащий Светке. Пусть не документация, но какие-то документы джинсовая девчонка приняла на свою выдающуюся грудь. Игорь не заметил, как побагровела Лида и опустила голову. Для нее это было фиаско. Удар, который сложно парировать. Комсорг факультета сама первая показала падение, тогда как должна была родить за моральную устойчивость лагеря советских студентов. Игорь мог бы поддержать свою любовницу, но времени для рефлексии по своим амурным делам и амурной особо не было. «Быстро! В лагерь!» Чуть шевелящимися губами произнес предводитель студенческого воинства, единственный в толпе преподаватель. «Вот Николай Дмитриевич к преподавателю, который был, скорее всего, даже младше Игоря, подлетел полноватый, невысокого роста парнишка и передал странный предмет, в котором не сразу угадывался арбалет. Глаза паренька светились от счастья, когда он продемонстрировал свое оружие под одобрительные возгласы всех собравшихся. Игорь же подумал, что игры в средневековые междоусобицы могут крайне болезненно сказаться на всей экспедиции. Мало синяков и ссадин, такие в каждом советском дворе ежедневно получают подростки, но войны между деревенскими и городскими могут и покалечить, и не приведи боги убить. Выстрел арбалетного болта мало чем отличается в уголовном законодательстве от выстрела из пистолета. Да и после начала эскалации конфликта можно было попасть под того же коня, пусть и случайно, и все. А выпустить болт, который уже был заряжен в арбалет, пусть тот и был без наконечника, да попасть в глаз, в висок, и также убийство, и конец всей экспедиции. Быстро отбежав к своей палатке, буквально через минуту, Таня, ближайшая подруга Светки, принесла два спортивных лука, и девушки сноровисто, отточенными движениями изготовились к стрельбе, сместившись к зарослям и заняв там позиции. «Да что тут происходит?» – взревел Игорь, который уже не мог отмалчиваться, когда увидел в отблеске огня, что стрелы были таки с наконечниками, пусть и в спортивном исполнении. «Солдатик, ты иди развлекайся, а местным мы и сами холку начистим, да, пацаны?» И пацаны, и девчонки взревели в едином порыве, всматриваясь в другую толпу, также изготовившуюся к противостоянию, группу местных подростков и молодых мужчин. Они остановились в метрах 50 от лагеря и распаляли себя гневными и оскорбительными выкриками в сторону понаехавших городских. Игорь без труда вычислил лидера студентов, которым был один из мажоров, и двумя отточенными рваными шагами приблизился к крикуну. Без видимого замаха ударил того по печени и нежно, подхватив заваливающееся тело, усадил агрессивного студента на землю. Толпа опешила и замолкла. Из нее вышли двое джинсовых дружков поверженного лидера и стали обходить Игоря по бокам. «Ну, солдатик, тебе конец!» – прошипел один из дружков. Оба нападавших рисовались, меняя стойки и демонстрировали знания киношного карате. Игорь был не понаслышке знаком с восточными единоборствами. У них в учебке был даже инструктором китаец, который умел не только картинно махать ногами, но и эффективно противостоять любому противнику. Тут же, судя по движениям и картинным стойкам, было больше неправдоподобного американского кино. Боковой удар Маваши Гери от одного из противников Игорь увидел, когда тот еще только начинал делать шаг для проведения такого неэффективного, пусть и внешне эффектного, в сложившейся диспозиции удара. Прямой толчок по опорной ноге в момент занесения другой нижней конечности для красочного исполнения маваши уронил каратиста. Другого бойца Игорь изловчился поймать на болевой прием и скрутил тому руку, добавив ударом с колена в голову. Оба дружка-драчуна застонали от боли. «Никакой битвы не должно быть!» – закричал старший сержант голосом, полным металла. Толпа археологических ратников пошатнулась и почти синхронно сделала два шага назад. Но Игорь не стал больше обращать внимание на студенческое воинство, как и на пьяные несвязные слова преподавателя. Повернувшись к местному, он громко выкрикнул: «Ну и за каким чертом вас принесло? Проблемы нужны? Завтра тут будет вся областная милиция. Всем нужны с ними сложности. Вы хоть понимаете, что разбираться особо не станут? Может, у кого сроки были или условно еще не отходили? На зону спешите!» «Слышь, солдат, побазарить нужно!» — выкрикнул один из мужичков на коне и спешился, не дожидаясь ответа Игоря. «Ну, давай перетрем!» — отозвался солдат. Видимо, это прозвище сегодняшнего дня к нему в этой среде приклеилось надолго, но не самый плохой позывной. Оба лидера, противостоящих в атак, вышли на равно удаленное расстояние от своих воинов. Перед Игорем стоял мужик лет под 30, коротко, но неаккуратно постриженный, с достаточно широкими плечами и внушительным ростом, на пол головы выше далеко не низкого, 1,85 м, роста Игоря. «Да, ты, паря, не прав», – начал разговор местный предводитель. Выдержал паузу, ожидая возражений, но, не дождавшись оного, продолжил: «Городские девок наших попортили. Пришли покупать Сэм, да и в бане Машку с Зинкой того». «Понял, некрасиво. Но насилие было?» – спокойно спросил Игорь. Солдату вести переговоры было более привычным делом, чем миловаться с девчонками. Однажды в патовой ситуации его подразделение вышло из западни как раз благодаря тому, что он смог договориться с командиром духов. Прижатые со всех сторон горами, ни бойцы ГРУ, ни душманы не могли выйти без существенных потерь. Тогда Игорь на свой страх и риск быть преданным трибуналу дал возможность уйти отряду духов, которых оказалось в 5 раз больше их взвода. Тем более, что у грушников еще 3 тяжелых 300-х, включая командира. Никто из группы не сдал. Тем более, что душманы оставили два крупнокалиберных ДШК и три миномета на своих позициях. А задача по прохождению большой советской колонны была выполнена. «Да нет, не было», — ответил переговорщик от уязвленных местных. «Так к чему базар? Или жить в деревне скучно? Как там, прокобеляй сучку, которая, если не захочет», — сказал Игорь. «Так-то оно так, но тогда и вы не должны быть против, если ваших девок мять станем», — с усмешкой произнес лидер местных, найдя аргументы в своей, казалось, проигрышной переговорной позиции. «Без «б», но только по желанию. Каждая девка должна подойти ко мне и сказать, что она собирается по своей воле идти мять траву с пацаном из деревни», — нашел Игорь свой аргумент. Солдат даже не мог представить ситуацию, когда перед любовными утехами кто-нибудь будет отпрашиваться у него, так что не сдержал улыбку от представленной картины. Тем более, в данном вопросе задевалась проблема авторитетов лидеров двух противоборствующих группировок. А может ли так построить деревенскую молодежь сельский лидер, чтобы местные девахи бегали к нему за благословением на грех? «Так-то верно, тогда и деревенские девки должны отпроситься у меня», — после паузы ответил переговорщик, явно растерявшийся от такой вот деревенско-полевой дипломатии. Но слова прозвучали немного неуверенно. Житель Мохова понимал, что такое решение сложно осуществимо. Не понимал он только, что и солдат блефует. Никто не пойдет к нему проситься на секс с местными. Но кто его знает, этих студентов? Может, у них это было бы и нормально? «Без «б», — коротко ответил Игорь. «Ну и это...» — местный мужик замялся, но, посмотрев на свою ватагу, решился. «Давай мах на мах, а то мужики не поймут». Игорь ничего не ответил, а только развел руками в жесте согласия и приглашения к бою. Ничем серьезным этот поединок не обозначился. Парень, прошедший большой путь в разных системах единоборств, видел с десяток возможностей быстро и эффективно закончить весь этот фарс, но по соображению, опять же, дипломатии, не стал этого делать. Он и обменялся ударами с местным, к слову, очень болезненными ударами сельского бойца, и поборолись в партере, пока, наконец, Игорь не подсек шустро вырвавшегося противника, и тот не ударился при падении головой, а выступавшую кочку. «Все, харе!» – подытожил Игорь, и присевший поверженный боец согласился. «Я Шишон», – представился мужик и протянул руку Игорю. «Игорь? Ну, или солдат?» «А ты молодец, Шишон», – начал говорить Игорь нарочито громко, чтобы слышали и аборигены, и студенты. «Я 10 лет по секциям самбо, да в спецназе, но с тобой было трудно». Увидев радостную улыбку, расплывшуюся на окровавленном лице местного лидера, Игорь понял, что попал в точку. Авторитет в деревне Шишон не только не потерял, но и приобрел дополнительный. Для любого советского современного парня слово «спецназ» звучало как нечто магическое, непобедимое. А тут еще и самбо, которое мало чем уступало в таинственности и мифологии от карате или кунг-фу. Уже через 5 минут под веселые, не совсем цензурные выкрики толпа местных начала удаляться. Если судить по тем репликам, которые доносились, постепенно удаляясь от ватаги атакующих сельчан, то они уже и девок городских прощупали, и пацанам наваляли. Вот только солдат один и был нормальный мужик, а остальные так ни о чем. Если бы не он, то вообще они бы всех этих студентов вертели на... Игорь же увидел с десяток парней-студентов, которые излучали решительность догнать наглецов и показать, что и они не робкого десятка. «Солдат, ну ты и каратюга!» — «Красавчик, как ты их?» «Нужно было всем по соплям дать!» Послышались победные рулады уже со стороны студенческого войска. «Спасибо!» – сказал Николай Дмитриевич, показавшийся, несмотря на икоту, более трезвым. «Пошли за командирский стол, ты ж заочник. С ними можно, это со студентами-перваками нельзя, а с тобой можно. Ты же и афган прошел». Игорь не стал сопротивляться, прекрасно поняв, что именно ему можно, а первакам нельзя. И по мнению парня, ему было даже нужно выпить. Но не так ситуация с наездом местных выбивала Игоря, сколько неопределенность с Лидой. Что с ней творилось, парень мог только догадываться. Он высматривал девушку в бурлящем лагере начинающих археологов, но не находил. Несмотря на то, вокруг было достаточно света, полная луна, чистое звездное небо, два больших костра, фонарики в руках снующих студентов. Но несмотря на освещенность, по всему лагерю слышались выкрики типа «Осторожнее! Разуй глаза!» Это проходящие неопытные историки цепляют стропы от палаток. Но через 3-4 дня все приноровятся избегать ловушек. А вот Лида ушла. Оставалось у Игоря чувство какой-то досады, недосказанности. Он не хотел примерять на себя роль сердцееда, кидающего девушку, как только добьется ее благосклонности. А та себя ощущает почти брошенкой. Понятно же, что Лиде стыдно, что этот непонятный эмоциональный порыв приведет к компании девичьих принципов. Но и она не была девственной, да и демонстрировала кое-какой опыт в любовных делах. Поэтому, как понадеялся Игорь, истерик не должно быть. Они взрослые люди, а время рассудит. «Вот, садись», — сказал молодой преподаватель, приглашая Игоря присесть за стол. Командирский стол располагался в вырубленных зарослях, чтобы подальше от глаз любопытствующих студентов, которые прекрасно понимали все происходящее, принимая ситуацию как должное, да и сами стремились не отставать от командиров, пусть и не были столь запасливы в бланках хмельной документации, как их преподаватели. Недалеко от места, куда привел его Николай Дмитриевич, Игорь уловил звуки из кустов, где кому-то было крайне плохо от выпитого ранее, и он, даже скорее она, очищал кишечник не совсем традиционным способом. На следующий день эти рвотные массы вокруг лагеря могут создать определенный дискомфорт. Зря уехала Анна Кондратьевна. При ней, возможно, такой анархии не было бы. «О, и Лидочка пришла! Присоединяйся!» Из-за палатки, которая также служила прикрытием для происходящего за командирским столом, вышла девушка. Даже в отблесках луны можно было рассмотреть ее покрасневшие глаза. Лида уже успела проплакаться, даже не наблюдая за разборками с местными. Она уже и многое себе успела надумать. Сколько там нужно времени, да прибуйной девичьей фантазии, чтобы нарисовать в голове самые ужасные картины. Уже и отругала себя всеми оскорблениями, о которых только была осведомлена. Девушка убеждала себя, что она ненавидит Игоря, что это он, кобель, воспользовался ею, что эта кружка портвейна сделала ее слабой, в который раз уже слабой. Что еще больше давило на Лиду, она же себя считала не такой, а тут опять. Игорь был не первым ее мужчиной, и по злой иронии судьбы, именно Коля Николай Дмитриевич и был в прошлом году ее палево-археологическим парнем, как этот феномен называл Витек, своего рода мужчиной из курортного романа. Но тогда они скрыли свои отношения, которые так и не смогли перенести за пределы экспедиции. «А и присоединюсь», — надела Лида на себя маску безразличия к Игорю. Заочник ничего не сказал, он не понял того, что девушке сейчас нужна была его поддержка, слова о том, что все хорошо, просто обнять, погладить по волосам, настоять на своем участии, даже после того, как был брошен, стерпеть. Парень не знал таких тонкостей женской психологии. Никто обхождению с девушками Игоря не учил, а симпатичное с правильными чертами лицо, достаточный рост и отличная физическая форма вкупе с мужественностью постоянно притягивали к нему женщин, но никогда не на продолжительное время. Чаще он вел себя так, что общение и не срасталось. «Ну, ты молодец, так все разрулил!» — распылялся один из руководителей студенческой практики, даже не особо стесняясь, приобнимая Лиду, которая присела на лавку рядом. Девушка с вызовом смотрела за реакцией Игоря, который закрылся в себе и больше налегал на дефицитные закуски на столе. Во всех экспедициях, как говорила Анна Кондратьевна, была традиция брать копченый сыр как неотъемлемую часть церемониала. Это как на Пасху у верующих, которых становится в СССР все больше в последнее время, перед началом трапезы съесть кусочек освященного в церкви кулича. И этот сыр был вкусен, особенно, когда сверху на кусочек Игорь положил раза в три больше ломоть копченого мяса. Парень опрокинул в себя первую чашку с наполненной на два пальца водкой, а алкоголь разливался в любые емкости. Рюмок за столом, даже стаканов не было, и стал закусывать тем самым копченым сыром, но уже с колбасой. Однако парень чуть не поперхнулся, когда озабоченный преподаватель, уверенный, что делает это украдкой, начал лапать под столом третьекурсницу Лиду. Только час назад она была любовницей Игоря, а сейчас вперила безэмоциональные глаза на Игоря, все еще ожидая его реакции. Но тот продолжил жевать сыр. Делал он это демонстративно и не отрывал холодный взгляд от наигранно-надменного лица девушки. Игорь был оскорблен. Он не знал, как поступать. Он понимал, что бить морду похабному Николаю не с руки, да и насилия никакого не было. Парень вспомнил, как недавно Шишону рассказывал про сучку и кобеля и их согласие, и тогда солдат решил, что не должен вмешиваться. Потом была копченая колбаса и даже подаваемая только по большим праздникам жареная курица, но вкус деликатесов ощущался не ярко. Все же Игорь был не бесчувственным чурбаном. Нет, заочник очень хотел взять и выдернуть из похабных рук ту, с кем еще недавно, да что там, только что, нежился в траве, не обращая внимания на рой комаров, но парня останавливало отсутствие сопротивления со стороны, казалось, застенчивой девушки. Списав все происходящее на то, что он долго был на войне и так и не смог принять зарождающиеся в системе молодежных ценностей свободные отношения, которыми заразили все вокруг, Игорь смог частично отрешиться от душевных терзаний и самостоятельно налил полкружки коньяку. Тот обнаружился в авоське, висевшей на гвозде, прибитым к опорному столбу командирского места для изучения документации. «А ты не куришь?» – спросил Николай, доставая, наконец, свои руки из-под стола и приостанавливая на время ощупывание ног Лиды, которая поправила прядь волос и показалась Игорю еще более привлекательной, но какой-то странно отрешенный, чему парень не придал значения. Сам он уже закрылся для Лиды, он не принял свободных отношений, поэтому забыть и жить дальше. «Нет», – коротко ответил начавший нервничать солдат. Налив еще полкружки молдавского коньяка «Белый аист» и открыв ложкой бутылку с напитком «Пепси», в очередной раз удивляясь снабжению экспедиции, Игорь залпом выпил уже слишком согревающий алкоголь и запил его сладкой водой самого шустрого американского производителя, который умудрился открыть производство Пепси в СССР задолго до конкурентов. «Ты со мной? Или так и будешь тут сидеть с поглаженными коленками?» – выпалил Игорь с нажимом. Алкоголь дал в голову, и не привыкший отступать парень сделал, как ему показалось, отчаянную попытку изменить ситуацию. «Иди! Нам с Коленькой есть что вспомнить!» Но, вопреки своим желаниям, сама не понимая, какую чушь она несет, ответила Лида и совершила еще более неадекватный поступок. Поцеловала сидящего в непонятках своего бывшего. «Сука!» – сказал Игорь, сплюнул и быстро ретировался с командирского закутка, при этом прихватил авоську с алкоголем, куда скинул остатки колбасы и запеченной курицы. Лида же сильно испугалась общественного мнения и потери авторитета. Опыт отношений с Николаем, который ни в какое сравнение не идет с Игорем, был уже привычным, и общество, пусть и перешептывалось, но приняло это. Причем многие считали, что Лида до свадьбы будет мужику голову морочить, и даже подспудно сочувствовали Николаю Дмитриевичу, что тот так до обручального кольца и останется нецелованным. Не знали они, что за строгостью комсорга скрывается очень чувственная, может, чересчур даже, женщина. При этом волевая и умеющая быть целеустремленной. Эта Лида стала инициатором всех своих любовных связей, пусть и неосознанно, почти всегда после помутнения рассудка, жалея о них. Игорь стал и некоторое время отрешенно смотрел на звезды. Если бы заочник не был уже в изрядном хмеле и не пил кружками водку с коньяком, то увидел, как образовываются две мокрые полоски от не спадающих на щеках девушки слезинок. Лида была готова бежать за Игорем, но вокруг люди, и она уже опозорилась с ним, обрушила репутацию. Теперь же можно обратить все случившееся в недоразумение. Отношения с Николаем более предсказуемы и уже прошли свою стадию общественного порицания еще в прошлом году, а Игорь, он не такой, чтобы бахвалиться. «Эй, солдат, иди-ка сюда!» – услышал Игорь выкрик от одной из дальних палаток, расположенной в метрах 20, не больше, от начинающейся болотистой местности. Место для временного походно-полевого жилища было выбрано явно для того, чтобы быть подальше от начальства. Игорь было вспылил на это «иди-ка». Алкоголь и на его адекватность воздействует, но смог взять себя в руки. Постоял, сделал пару глубоких вдохов и выдохов и отправился-таки к тому, кто его звал. Пошел не с намерением конфликтовать, а скорее, чтобы найти хоть кого-то для общения. Игорь почувствовал себя лишним на этом все больше разворачивающемся празднике жизни. Знакомых и друзей тут не было, да и не могло быть. Он-то заочник и не общался с большинством практикантов. Да и могут ли быть общие интересы у мужчины с теми, кто только на пути к этому статусу? Разговоры о шмотках, политике, девушках – все эти самые распространенные темы были для парня не то что неинтересны, он просто был в них некомпетентен. На службе все было понятно, там приказ и его исполнение, лишь обрывочная информация о том, что происходит на родине. Телевизор полноценной картины происходящего в стране не покажет, в проблемы, озвученные в прожекторе перестройки или программе «Взгляд», без 100 грамм не вникнешь. А говорить, о чем не имел четкого представления, Игорь не любил. Да и сегодня никто, как и сама растерявшаяся власть, не могла сказать, что именно происходит и в какую пропасть летит СССР. «Чё хотел?» – спросил с вызовом заочник, когда подошел к палатке, за которой расположилось не меньше 20 человек на 4 покрывалах. Перед Игорем стоял тот самый джинсовый лидер, которого он первым отоварил во время наезда местных. Но сыночек влиятельного родителя не излучал негатива. Напротив, начал как-то заискивать перед тем, кого он называл солдатом. «Да ладно, ниндзя, я не в обиде. Присоединяйся, хоть поешь нормально. А то на ужин даже не удосужились кашу сварить. Бардак! Все бухают, командирша и та». Парень замялся, поняв, что упоминание командирши Лиды было лишним. «Ну, мировую, что ли?» – спросил Игорь, которому надоело уже анализировать, искать подвохи, копаться в своих чувствах и эмоциях. Лида захотела быть с Николаем, да и ради бога. На поляне за палаткой 2/3 женских силуэтов. «Давай!» «Я Алик. Ну, так-то Александр, но все зовут Аликом. Пошли пить мировую. Круто ты все же решил проблему. Это я после осмыслил, когда ты хмель из меня выбил. Было бы много крови. Спасибо и пойдем», — пригласил Алик. Но Игорь приподнял авоську, в которой было 4 бутылки разных напитков с повышенной крепостью. Он таки отомстил Николаю Дмитриевичу, забрав авоську с алкоголем. И пусть тот предъявит студенту, что взял у ответственного преподавателя алкашку, даже если ту назвать важными нормативными документами. Ого! Советское виски? Армянский коньяк? Столичное и пшеничное? Ты решил, чтобы наверняка завтра не подняться? «Почему вся бухашка разная?» – спросил Алик, доставая виски. «А, впрочем, какая разница? Отец говорит, что советское виски не хуже зарубежного. Только у нас все отечественное принижается. Культ Запада. Никогда не пробовал. Ты не против?» Дождавшись одобрительного кивка Игоря, Алик лихо открыл бутылку виски, уронив пробку на траву, и отпил. «Ну, как, прав твой отец?» – спросил заочник. «А хрен его знает. Мне сравнивать не с чем, а так неплохой, Сэм», — ответил парень, занюхал рукавом и улыбнулся. «Ну, самогонка и есть. В Афгане я пил канадское виски и английский джин. Так вот, если виски еще пить можно, но кажется хуже этого», — Игорь приподнял бутылку, из которой только что и сам сделал глоток, — «то джин отдает какими-то лекарствами. Даже противно было. Так он настаивается на можжевельнике. А тот пахнет, как лекарство от кашля. Или это самбука?» «Хрен разберешь этот загнивающий запад», — сказал Алик, перехватывая бутылку для нового глотка. Игорь ощутил себя виноватым. Он сразу плохо отнесся к парню, сходу не разобравшись в ситуации. Ударил. Был готов и сейчас действовать агрессивно, если бы не радушие Алика. Но, как говорил отец, лучшая дружба начинается с хорошей ссоры. Вспомнил Игорь слова своего отца, который познакомился в драке за маму с лучшим, а может и единственным, своим другом, дядей Сергеем, который был одноклассником матери. «Мальчики, вы так накидаетесь вдвоем, а сколько девушек тоскуют в одиночестве!» К парням, так и стоявшим чуть поодаль от банкетных расстеленных покрывал, подкралась Света. Игорь видел движение женского силуэта. Даже сейчас он не утратил повадки бойца, но в лагере снующих студентов, многие из которых больше похожи на лунатиков, чем на разумных людей, не придавал уже значения, кто и зачем крадется. Тем более, что силуэт был сногсшибательно обворожительным. «Но так веди нас, будь лучиком Светы», — отшучивался Алик, обратившись к Светлане. «Много девушек, все разгоряченные алкоголем, и звездная ночь. Песни под гитару, шутки и развязное общение. Это то малое, что прибавляло эмоций для Игоря, Светы, Алика, присоединившегося к ним Витьку и всем остальным. «Игорь, проведи меня!» – чуть заплетающимся голосом попросила Света. Даже в ночное время были видны завистливые глаза большинства парней разросшейся компании. Алик привстал и одобрительно похлопал Игоря по плечу. В ходе общения Света нарочито расставила все точки над «и», рассказывая, какие они с Аликом друзья, и что никогда даже не целовались, как и ни с кем из присутствующих она подобной процедуры не проводила. Рассказы эти были навязчивы, звучали как бы оправданием за былые проступки, но Игорю, единственному слушателю, для кого они и предназначались, было уже все равно. Заочник так стремился захмелеть, что изрядно перетрудился с этим занятием, и сейчас не он должен был провожать, а скорее его. «Пошли!» – сказал Игорь, привставая, мужаясь держаться стойко. Света схватилась за левое предплечье парня, и они пошли. Игорь не знал, где именно находится палатка девушки, но знал, где поставил свою. Не имея в виду ничего крамольного, он и пошел спать к себе, не беря в голову то, что висящая на нем первая красавица факультета, высокая брюнетка с выразительными, мутно-зелеными глазами, великолепной фигурой, точеными чертами лица, способного создать любое выражение от милого до стервозного, также идет с ним, не говоря ни звука, как будто делали это ежедневно, как минимум на протяжении года, являясь мужем и женой, они пролезли в палатку и стали раздеваться. И если Света все же, несмотря на выпитое спиртное, стеснялась, то Игорь буднично снимал уже трусы. «Я это, ну, первый раз», – прошептала Света. «Если бы Игорь не выключил свой мозг, это уже второй раз за сутки, выпив с литр абсолютно разных крепких напитков, попробовав два вида портвейна и шлифанувшись под уход бутылкой Жигулевского, то удивился бы ситуации. Развязная девушка, которая больше всех намекала на интимные отношения, отшучивалась от пошлых намеков с сознанием дела, еще не была с мужчиной. «Ты не подумай, я никак не была с мужчиной», по-своему расценила создавшуюся паузу Света, посчитавшую, что Игорь подумает о том, что у девушки был сексуальный опыт нетрадиционного характера. «Да мне по барабану! Единственное, что смог из себя выдавить Игорь». Говорить парень мог с трудом, но природа вела его, активизировав инстинкты, и он смог быть и внимательным, и предупредительным, стараясь, насколько позволяло состояние, быть нежным. Света уже начинала комплексовать по поводу того, что все еще девственница, в отличие от большинства своих подруг, и твердо решила, что сделает это на археологической практике. Дома же был полный контроль, постоянные требования к учебе, бассейн, тренировки и сборы по стрельбе из лука, соревнования и сессия. Потом на выходные всегда дача и там контроль. Мальчик появился, нам это не нужно, только на последнем курсе. Отучись, а потом мальчики. Вот основной посыл родителей, он-то и предполагал тотальный контроль. Алик был сыном друга отца, и все прочили им свадьбу, но потом, чуть позже. Вот только общение у Светы и Алика не задалось. Они даже пытались быть ближе, даже лежали почти раздетые в одной кровати, но не тянуло друг к другу. Алику нравилась другая девушка, даже девушки, и он, может, и побаивался красоты Светы, или близкого знакомства родителей, хотел отношений попроще. Ну а Света не знала, что такое эмоции, что такое смотреть на мужчину и представлять его руки у себя на коленях. Или... А Игорь был идеальным вариантом. Может, не такой верный, но и она не трезва. С ним можно было создать интрижку, как говорили уже многоопытные подружки, археологический любовный роман и легко расстаться после практики. Еще на крыльце корпуса девушка высматривала такую кандидатуру, вот только глаза постоянно натыкались на рослого, мускулистого, при этом красивого парня, от которого просто веяло силой. Когда началась заварушка с местными, и Света увидела Игоря с выскочкой Лидой, которую можно было считать сильной соперницей, тогда девушка чуть было не оставила свою затею, пытаясь определить другую жертву или счастливчика, но тщетно. Света видела красоту своей визави даже в условиях, когда та специально прячет свои достоинства. Но мало кто думал, а может и никто, что Лида была способна в первый вечер с первым встречным. Несмотря на подначки и шутки, весь лагерь сошелся во мнении, что у солдата и командирши ничего не было. Это и придало дополнительный стимул Свете. Она не отличалась слабохарактерностью, и если решила для себя что-либо, то обязательно добьется, как и сейчас. «Можно я сама? Я видела, как это делают. У родителей есть видеокассета», — сказала девушка и принялась осуществлять завершающий этап своего плана.